Меня зовут Насатова Каролина, я являюсь учредителем благотворительного фонда «Мира», также организатором данного мероприятия, Московский международный форум возрождения единства. Так как я долгие годы работаю на войне на красной линии, на разграничении России и Украины, и вижу, насколько страдают люди, и было принято решение провести вот такой форум для того, чтобы люди могли воссоединиться как одна большая семья, и не разделять друг друга на свой и чужой, а жить в гармонии, в мире и любви. Добрый день, дорогие друзья! На самом деле сейчас мы живем в уникальное время. Весь мир ждет, когда Россия спасет человечество. На самом деле лучшая защита – это нападение. Долгое время нас заставляли оправдываться. Почему вы такие? Но на самом деле мы должны сделать так, чтобы Запад начинал оправдываться, почему они устроили на планете такой бардак. Вот для этого один из инструментов – это вот книга «Альтернативный глобализационный сценарий». Это моя 8-я книга, надеюсь, она вам понравится. Это наш русский ответ. Государства должны оцениваться по качеству людей, потому что люди становятся счастливыми, когда они становятся лучше, когда отношения между людьми становятся лучше. Поэтому государство нужно оценивать по количеству крепких семей, по количеству золотых свадеб. Это внешние проявления внутреннего мира людей. Поэтому прогресс человечества – это не прогресс потребления, а прогресс отношений. Здравствуйте, меня зовут Ольга Медведь, и я нейропсихолог и нейролингвист. Я сегодня была спикером на потрясающем форуме «Возрождение единства». Я под большим впечатлением от организации, от того, насколько важное и большое дело мы все тут делаем, насколько нам во времена такой турбулентности важно и нужно объединяться вместе, и как будто бы нет лучшего способа это сделать, чем собраться вместе, поговорить о наболевшем, высказаться на какие-то темы, обменяться мнениями, увидеть старых друзей и завести себе новых друзей. В общем, мне очень все понравилось. Я надеюсь, что это не одноразовое какое-то событие, что этот форум будет ежегодным или будет случаться с какой-то периодичностью. Я буду с радостью приезжать. Для меня это была большая честь. Спасибо большое за организацию. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Шкарлет Андрей. Я много-много-много лет изучаю древнюю ведическую науку, которая представлена текстами Вед. А сегодня хочу поделиться частичкой тех древних знаний, которые мне удалось получить, и рассказать о том, что сами-то планеты и звезды, они к нам отношения не имеют и на нас никак не влияют. Не могут камни и газы на нас как-то влиять. За ними стоит нечто большее. Нечто большее. И вот об этом я и расскажу. Потому что за каждой планетой, за каждой звездой стоит великая личность. Великая личность. И к ней, и у этой личности великой есть качество. И вот когда эта великая личность бросает на нас свой взгляд, эти качества проявляются, начинаются экзамены. Великая честь оказаться на сцене с такими спикерами. Это первая ласточка. Я надеюсь, что это первая ласточка в этом огромном, в огромной этой стае птиц, ласточек, которая полетит дальше. Мы все-таки должны задумываться о будущем. Все-таки настоящее – это дело хорошее, прошлое, конечно же, надо изучать. Ну и в будущее тоже надо смотреть, и желательно с уверенностью. Поэтому я думаю, что мы в лоне этого форума, да, заложим семя, да, или заложим какую-то основу, которая прорастет вот этим вот замечательным деревом жизни, которое является эмблемой этого форума, и даст нам определенный толчок к развитию, определенный толчок к каким-то чистым устремлениям, к чистоте сознания, и мы получим благодатные плоды. Мы все обязательно их получим. Здравствуйте, меня зовут Ангела Жгутова, и сегодня мы организовываем это прекрасное мероприятие, форум от благотворительного фонда «Мира». Мы делаем благое дело, и именно сегодня этот форум для духовных людей, для людей, которые в сфере духовности проявлены, кто вообще думают о будущем. Сегодня, 14 декабря, в отеле «Карлтон» мы проводим этот форум. Рада быть частью этого прекрасного события. Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Алексей Смогожевский, я шаман-бизнесмен, наставник по личностному росту и по саморазвитию. И сегодня я на этом мероприятии в качестве ведущего, того человека, который представляет всех спикеров, которые выступают на этой сцене и которые несут благое дело, говоря людям о том, как же необходимо правильно жить в осознанности, в наслаждении, в удовольствии, в добре. Конечно же, всегда хочется, чтобы были интересные спикеры, как можно больше, чтобы время на этих спикеров выделялось побольше, приглашать детей, чтобы дети тоже приходили на данное мероприятие и слушали, внимали, наслаждались и брали этот опыт уже в свою жизнь. Потому что я сейчас начинаю наблюдать о том, что стали проводить мероприятия именно для детей. То есть со взрослой осознанностью все понятно, но нам нужно возрождать новое поколение детей, которые будут нести вот этот вот вайб в свою жизнь. Дорогие друзья, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Хочу пожелать, чтобы наступило мирное время между странами, между народами, чтобы у всех было прекрасное настроение, новогоднее, чтобы Новый год принес много любви, счастья, исполнения всех ваших желаний, любви и процветания. Всего самого наилучшего!